Фу! Тихо, да. Ради чего? Пожалуйста, я вас очень прошу. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Идите в жопу, Юрий Александрович. Тут и такой кусок говна. На сам. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Дмитрий, вы выспались? Нет. Почему? Вы сегодня очень худой, Юрий Александрович. Что случилось, скажите, пожалуйста, а? Блин, ладно, я рассказал это перед съемкой, но я хотел начинать с этого вопроса. Смотрите, Дмитрий, да. Я ни разу не претендую на ваш график. То есть мы будем действовать по строго намеченному вами плану. Не дай бог его поменять, да? У меня несколько планов, примерно 14 на это интервью. Ну и давайте с Богом. Смотрите, я не претендую на ваш график ни в коем случае, но в последнее время он тоже стал дико забитым. И вот тут я узнал неожиданную вещь, что с графиками иногда происходит. Я в воскресенье пережил, возможно, самое жестокое отравление в своей жизни, неалкогольное. И трое суток я вообще ничего не мог сделать. И весь график полетел тазом. Да. И у меня возник вопрос, когда я ехал сюда, а что вы в таких случаях делаете? Потому что у вас, не как у меня, работа заточенная на несколько человек, у вас просто на сотни человек она заточена. Катастрофа. Катастрофа. У меня недавно... камень пошел. Я никогда с этим не сталкивался. Вот в почках пошел камень. Я вначале не понимал, думал, что просто писать хочу сильно, но не могу. Вот. Оказывается, это камень. Вокруг съемочная площадка. Ну, человек, наверное, 100. Я не могу остановить съемку. Ну, просто не могу, потому что это объект, выкупленный за большие деньги на сегодняшний день и на завтра. Вот 2 дня в этом объекте. Большие арти я не могу. И я вот в этом состоянии, я вам потом, не буду говорить, что это, я вам потом покажу вот эти задорные кадры смеющегося Димы Нагиева с камнем. Я вползал в вагон и рыдал. Я звоню в Петербург доктору, которого я знать не знаю. Я его видел один раз, вот какие-то анализы, может, сдавал. У меня его телефон остался. Я звоню ему, это в Москве все было, я ему звоню, говорю, пожалуйста, найдите мне хоть кого-то в Москве. Он говорит, ну кого же я вам найду в Москве? Я начну плакать просто. Ну, я говорю, у меня выхода нет. На часах, часа 2 дня. Вот, он говорит, ну хорошо, дайте мне время. Перезванивает через полчаса, говорит, Дим, у меня в Москве, ну, как бы никого нет. Но у нас есть гуру, человек, который это все придумал. Вот все вот это почечное, да, там лечение. Мне дали его телефон, я его не знаю. Это вот Бог такой всемирно известный. А попробуйте ему набрать. И вот я набираю его, он снимает, алло. Я начинаю рыдать туда, в трубку. Вы буквально плачете? Просто, пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста. Он говорит, тихо, тихо, Димочка, я готов. Вы, я вижу, сильно готовы. Нам осталось найти дураков, которые нас ночью пустят сюда, куда-нибудь в больницу. Дайте мне время. И вот он через час перезванивает. Говорит, не ешьте, не пейте, приезжайте в больницу. И вот там интересно было дальше, как все это мне вынимали. Но сам факт, да, это отвратительная история. На утро, когда я ему говорю, доктор, вот я здесь накидал вопросы, лежу в больнице, часов в 7 утра, говорю, накидал вопросы. И начинаю задавать ему, что с питанием? Он мне отвечает. Я говорю, там, что с питьем? Он отвечает. Я говорю, что с сексом? Он говорит, а что с сексом? Я говорю, ну, когда можно начинать? Он говорит, ну, подождите хотя бы, пока я выйду. Удивительное чувство юмора у людей. Но сам факт, что я вот в этих кровавых трусах приехал на съемку снова второй день. Есть вещи, которые нельзя отменить. И я здесь достаточно дисциплинированный артист. Если можно работать, встать, я это пытаюсь делать. Это голос. Я за это вам очень благодарен, что вы, что называется, с дресней сегодня здесь. Потому что именно следующего... это попадание просто в самое яблочко. Следующего дня мы могли бы ждать долго нашей встречи. Это чистая правда. В такие моменты любимая женщина меня спрашивает, блин, Юрец, а вот ради чего? Ты же даже поболеть не можешь. Как Во-первых, меня очень радует, что у вас есть любимая женщина. Так. Значит, вопросы о педерастии у нас уже могут идти на каком-то одном языке хотя бы. Точно на одном. Я просто к бабке не ходить. Так. Если вы про любимую женщину, не ради красного словца. Как часто вас спрашивают либо близкие, либо вы сами? Угу. Ради чего? Ради чего сын, с камнем? Сын в основном старший, Кирилл, то есть спрашивает меня. Ради чего? Для чего ты просираешь свою жизнь, сидя вот в этом вагончике с утра до вечера? Ну, я ему говорю, что, сынок, у тебя, у меня папа был из Средней Азии, а у тебя папа Дмитрий Нагиев. У меня, в отличие от тебя, выбора не было. Поэтому это сложный вопрос, ради чего я не могу вам сейчас на это ответить. Я не успеваю ходить по магазинам и, наверное, не очень люблю. Я не очень хожу в театры, я замкнутый человек, поэтому... Я могу много сейчас сказать о том, что я что-то хочу очень важное сказать людям, как это делают многие артисты, но внутри себя я понимаю, кто я такой, что типа я имею право что-то сказать людям. Я думаю, что это тщеславие, по большому счету, всего лишь. Ну, то есть это если игла. Быть открыт, это я, игла. Думаю, я думаю, что да. Думаю, что да. Я ничего не умею другого, но потом надо понимать, что я люблю это. Люблю сниматься, люблю работать. Мне, да. А у вас не возникало ощущение, что... Когда вы начинаете вдыхать, я уже знаю ваш недуг, начинаю волноваться. Поэтому делайте вдох короче, пожалуйста. Всю рекламу будут орать петухи. Не обращайте внимания. Внутренний туризм – отличный выбор для семейного уикенда, особенно осенью. Есть три русских города, в которых я рекомендую побывать каждому из вас. Серпухов. Один из красивейших городов Подмосковья. Именно там снимали комедию «Все и сразу» Романа Каримова, одного из самых перспективных режиссеров нашей страны. Ну и очень важно, что это родной город нежного редактора Танечки. Ярославль. Высококонцентрированный русский дух, отличный променад вдоль Волги, возможность ходить на классный хоккей, ну и увидеть, где снимали лучший фильм прошлого года «Аритмию» Бориса Хлебникова. Тула. Ну, раз мы сегодня все время про кино, то в Туле снимали «Дурак» Юрия Быкова. Правда, делали это в темное время суток, а в темное время суток Тула выглядит как типичный городок Н. Но, во-первых, там обновили Кремль, и там теперь действительно приятно гулять. А во-вторых, там есть действующий завод студийных микрофонов. У него есть территория, которая не используется. И на этой самой территории разбили модное пространство с музеем, библиотекой и насыщенной программой лекций, мастер-классов и прочей красоты. А что главное в таких поездках? Главное – это правильный транспорт. Я со своей семьей весь этот год езжу на Hyundai Santa Fe третьего поколения. И это отличная тачка и для поездок по городу, и когда надо выбраться за его пределы. Ну а новая, прокачанная версия Santa Fe выглядит еще более соблазнительно для семейных трипов. Увеличенные внешние и внутренние размеры, больше места в салоне и в багажнике, плюс теперь есть супервместительная семиместная версия. Обновленный дизайн экстерьера и интерьера, эффектная светодиодная оптика спереди и сзади, решетка радиатора в фирменном стиле, внутри улучшенные материалы отделки и новая приборная панель. Интеллектуальный полный привод. И новая восьмиступенчатая коробка передач для дизеля. Специальные хай-тек опции безопасности и комфорта. Система безопасного выхода из авто и система распознавания присутствия задних пассажиров. А также проекционный экран на лобовом стекле. Панорамная крыша с люком и аудиосистема премиум класс. Мчим по ссылке в описании. Все подробности там. У вас большая премьера сейчас, фильм «Непрощенный» по очень... Спасибо, что вы вспомнили, да, да. Угу. Почему согласились? Помимо денег, хотя это тот редкий случай, когда о деньгах я вспомнил уже, наверное, в конце съемок, что, в принципе, за это еще могут заплатить. Ведь наше общение с людьми строится... Скорее, мои съемки строятся на моем личностном отношении на первом месте с режиссером. Я его уважаю или не уважаю как человека. Потом материал, потом деньги. Вот, наверное, вот ровно в такой градации. Поэтому мне очень симпатичен был Сарик Андреасян. Я никак не могу эту фамилию армянскую выучить. Как человек. Он очень умный, тонкий, интеллигентный человек. Вообще вся семья Андреасянов очень интеллигентна. Поэтому, когда он мне в ночи написал, Дима, мы с ним не общаемся, мы не друзья никакие. Дима, вот есть сценарий, может быть, почитаешь. А я уже лежал, отходил медленно. Пришел этот сценарий, я начал его читать. Вот на уровне произведения это было прямо вот разрывающая какая-то история. Сама история разрывающая, отвратительная. Вот здесь литература была хорошая. То ли Андреасян писал с кем-то в соавторстве, вот, потому что просто слог хороший был. И драматургия, и меня прямо вот выворачивало вот все, что я прочитал. Я ему сразу ответил. Дмитрий, а почему вы уважительно относились к Андреасяну как к режиссеру? Вы смотрели его предыдущие фильмы? Нет, я сказал как к человеку. Почему вас не смущала репутация предыдущих фильмов Андреасяна? Даже она меня не смущала, учитывая то, что я снимался в 3 из 10 его говняных фильмов. На все у меня есть объяснение. Я снялся в 1-м его фильме. Он мне позвонил, совсем еще мальчишка, как вы. Вам 31, да? Да. Да. Вот он позвонил, сказал: пожалуйста, я вас очень прошу, помогите мне. И я снялся с большим удовольствием. Тогда у него работали пьяные операторы. Его обманули все, кто только мог. Вот, пьяные операторы. У нас не пьют. Ну, у вас интеллигентные, в шортах. Не стыдно тебе, а вот с голыми ногами сидишь, а? Это был 1-й его фильм, я снялся. А потом он мне предложил Толстого играть. Помните, вот я обклеенный играл. Тогда этого никто не делал. Это было еще даже до Высоцкого. Вот я пробил эту брешь и снимался в этом аду, который весит 26 кг. У нас же индустрии нет. И то, что Траволта снимался в костюме с кондиционером, нам это неведомо. А где он с костюмом кондиционером играл? Толстую тетку какую-то он играл, да. Там натуральный комбик был? Кондиционированный костюм, вау. Включая вот это все, понимаете? Поэтому у нас этого нет. Поэтому меня 3 часа обклеивали, я вышел на площадку, и вторая режиссер сказала: ой, как здорово, все посмеялись. Сейчас мы тогда пообедаем, вот, а потом сцену без вас снимем. И потом вы войдете в кадр. И очень хороший гример Алексей сказал: вы можете обедать, ну, как бы, анонизмом заниматься, но через 3 часа я это отклеиваю, и все. И за 3 часа сняли смену. Да. И 2-й был тоже в этом же образе примерно. Вот и 2 раза я сыграл Толстого. Больше я не имел удовольствия у Сарика работать. А на чем, почему вы думали, что этот фильм будет не говняным? Помимо истории. Это просто, видите, здесь история же в мы чем? Мы встретили и разговаривали с ним. Потом он снял «Землетрясение», вы не забывайте. Угу. Что это трещит? Стул. Смотрите, как по носу у вас, а трещит у меня. Я тихо это делаю. Я за это вот благодарен вам с самой первой минуты нашей встречи. Он снял с Броуди кино, не ахти какое, но это Голливуд все равно, и Броуди, я посмотрел куски, ну, это внятная достаточно история. И потом он снял «Землетрясение», о землетрясении будете смеяться, вот, крепкая история получилась. И мне показалось, что как бы Сарик находится в векторе правильного режиссерского развития. Когда мы с ним поговорили, я понял, что он точно знает по сценам, как он это будет решать. Борода накладная, я правильно понимаю? Да. Почему вы не могли ее отрастить? Я никогда этого не пробовал, и страшно было подвести группу, а вдруг она, сука, не растет. Вот это как бы предел, ну, плюс-минус там что-то такое. Вы согласны, что это было бы лучше? Да, еще важный момент, вы, поскольку человек далекий от кино, я вам объясню, ее отрастить не мудрено. 6 смен бород в кадре за сутки идет. Человек... Берется объект, и он отрабатывается полностью за несколько дней. Сегодня, год спустя. Да, да, он сходит с ума 6 лет спустя, да, она вначале, потом назад возвращается, и в конце 1-го дня я понял, что я, ну, не туда попал. Я не могу, просто не могу. На 6-е отклеивание бороды вместе с кусочками кожи, я понял, что я не могу. Вот у меня было желание подойти к Сарику, сказать: прости, ну, я обосрался, извини, до свидания. Во 2-й день, немножко, вот на 26-й день, ну, я уже как-то с ней сроднился и уже даже думал не отклеивать, едучи домой. Это тяжелая, на самом деле, история. Знаете, как говорят, расскажи эту тяжелую историю шахтерам, которые уходят за... Но, тем не менее, это вот просто я рассказываю, что это достаточно такая неприятная штука. Вы встречались с Виталием Калоевым? Нет, я не встречался по нескольким причинам. По каким? Первая причина – я не хотел. Я не хотел вот принципиально, я просто не встречался, я даже не смотрел его записи, интервью. Я посмотрел бегло, вот, причем в полоборота, чтобы взять какие-то национальные отличительные черты в речи, там вот какие-то вещи взять. Но меньше всего я хотел бы, чтобы это было, во-первых, автобиографичное кино. Я все равно настаиваю, что это художественное произведение. Получилось оно или не получилось, это художественное произведение. Я, как бы я ни старался показать Калоева, это была бы все равно пародия. Хорошая или нехорошая. Поэтому я не играл Виталия Калоева. Я играл собирательный образ. То, что я себе придумал. Дальше уже можно проводить параллели. Получилось или нет, похожим. Вы когда-нибудь были близки к тому, чтобы убить человека? Наверное, я по молодости лет. Потом не надо забывать, какое время я рос. Рос не как человек, а рос в 90-е, в смысле, как личность. И там можно было убить в любую минуту, на каждом шагу, когда я работал исключительно в бандитских, только у бандитов, все клубы были ночные под ними, и я прошел эту школу от начала до конца, там желание было убить. Сегодня у меня этого желания нет. Я про них и спрашивал. Был ли хоть какой-то момент, когда вы работали либо в клубе, либо где угодно, еще даже занимаясь своим опасным бизнесом, из-за которого вы загремели в итоге в армию, когда вы, ну, прям были близки, чтобы... Нет, когда я загремел в армию, это были простые, доходчивые времена, когда я, мальчишка, 16-17 лет, шерстил просто с Сашей Пушкиным, разрезанным там еще с кем-то. Это просто уркаганы были, там все понятно. Кто есть кто. А потом 90-е, там все сложно, там все грязно, отвратительно, и особых воспоминаний романтики тех лет у меня нету абсолютно. Тогда коротко, при вас убивали? Нет, так, чтобы стреляли, нет. Из багажника вываливался труп. Как это? Просто туда подъезжал человек. О, привет, Дим, привет, привет. Багажник, а там лежит человек, да. Ну, я отворачивался, делал вид, что, ну, я этого точно не видел. Такие случаи были. Стреляли. А это ваши партнеры, друзья? Да, да, невозможно было. Я никому никогда не лез, не навязывался в дружбу, но у меня были с ними достаточно теплые, уважительные отношения, потому что иначе невозможно. Либо ты, они тебя считают за своего, либо ты работаешь в другом месте. Я работал там, там, там. И, в общем, у меня теплые отношения были. Что с этими отношениями стало, когда вы стали суперзвездой? Вот до этих времен иногда долетает что-то из тех времен? Дим, привет, это я, да, из 94-го. Хочется сразу, для того, чтобы понравиться зрителю, сказать, что я никогда не стал суперзвездой. И на самом деле это правда. Я себя никогда не ощущаю так. Я очень, ну, скромный, замкнутый человек. Мне не свойственно кич. И думаю, что вы меня мало где видели на тусовках, вечеринках. Да, я этого чураюсь. Это тест на возраст был, да. Угу. Чураюсь, чтобы не оплошать, так добью я тему. Свежим русским языком, пожалуйста. Да, да, да, уключено и оглобля. Я забыл, с чего мы начали-то. Возвращаются ли эти знакомства как-то сейчас? Вот, да, я не суперзвезда, да, то есть я себя такой не считаю. Эти знакомства не просто возвращаются, они тянулись. Многие сейчас сидят. Тоже я потом, может быть, вам скажу имена. Это действительно вот такая верхушка криминального мира сидят. Я опять их не воспринимал, да, я не участвовал ни в каких делах, разборках. Я общался исключительно как с людьми, как люди, ну, на меня не производили приятное впечатление. Еще умно говорят: «Димуля, меняется погода, люди растут». Это такие фразы, которые, в общем, остаются. А в свои интонации актерские, угу, вы проще. Вам, да, помогало? Помогали эти знакомства, когда вы играли в физруке? Там другая история. меня еще есть брат. И физрук во многом срисован с Женей. Брат бодибилдер? Он давно уже не бодибилдер, да. Ну, тогда у него... И финально по теме этих знакомых. Угу. Вы отправляете передачи на зону? На зону? Нет. А что это за вопрос? Зачем мне отправлять? Ну, просто кто-то из... А, передачи в смысле... Передачи. Не, не в смысле диски с записью голоса. Не-не-не, да. Отправлять, не знаю, блок сигарет. Свои переда... Мы сегодня сняли прекрасное шоу «Голос». Отправлю-ка я на зону. Пускай парни поют. Нет, я... Юрий будет дуть, будет Юрий. Я спрашивал про рекламу «Мироместина». Когда вам предлагали рекламировать вот это, средство для потенции, вы долго думали? Какое это средство? И средство для потенции. Через запятую я это указал. А, да, было, да. Было. А как вы реагировали на это? Сколько? К обычному гонорару это плюс нолик? К обычному гонорару чего? За рекламу. Мои вот эти все рекламные кампании «Мироместина», «Средства для писюна», они ведь прошли в момент такого кризиса, да? Мы всегда живем в ощущении кризиса. Но это вот когда был вдруг обвал, какой это год был? Декабрь 14. Чего, да. И паника началась у всех. И когда они хотите ли отрекламировать... Они хотите ли... Хочу. А потом ты дослушиваешь чего? Скорее так. И тогда не стоял вопрос о заоблачных гонорарах. Приходилось ли вам пользоваться когда-нибудь этим? Средствами для потенции? Потенции, да. Когда появилась Виагра, конечно, пробовал. Любопытство, интерес. Кроме головных болей, я себе и красных ушей ничего не нажил с Виагры. Но не за горами то время, когда... Если у вас есть в загашнике, я не откажусь. А вы рассчитывали на то, чтобы просто попробовать? Конечно, да? Ну, конечно, интересно, да, очень интересно, да. Есть хоть какая-то реклама, которую вы снимались, и вам неловко из-за этого? Почти вся. Конечно, это все реклама. Поэтому ты ходишь, утираешь слезы и сам себя убеждаешь. Просто, ну, а как? Я рос-то и учился совершенно для другого, но ничего, это деньги, поэтому практически всегда. Я завидую вам, я посмотрел несколько ваших реклам с той улыбкой и хохотом, с каким вы рекламируете. Я кайфую от всей нашей рекламы. Я и завидую. Но мы его тщательно выбираем, потому что... Тут я сразу позвонил в МТС, говорю, напишите сценарий, где я буду хохотать в кадре. Клянусь, теперь буду. Средства для письки, я обожаю. Юрий будет дуть, будет Юрий. Я правильно понимаю, что вы не сторонник фразы, гипотезы о том, что армия делает из мальчика мужчину? Нет. Объясните, пожалуйста, почему. Ведь мы базируемся на каких-то своих ощущениях и воспоминаниях. Вот что касается моей армии, мне больше сравнить не с чем. Это армия, которая была... В те времена она, ну, калечит просто людей. Я не знаю, что изменилось сейчас. Может быть, сейчас там рай, и я бы записался туда в первых рядах, но я отрубил 2 года. От звонка до звонка. Что именно калечило в той армии? Питание. Вот питание. Как можно людей таким говном кормить? Я съел за эти годы 20 метров селедки соленой. Вот ее варили. Ее вымачивали и жарили потом. Вот эта мороженая картошка, это просто убивает человеческий организм. Отношения. Я этой травы выкрасил километры просто. Понимаете? Несмотря на то, что я как боролся и имел какое-то отношение даже в армии к спорту, все равно это вот абсолютно гадское. Когда разговариваешь с ребятами из израильской армии, я недавно говорил, они это вспоминают. Это ежедневные учения, это тренировки, это, ну как, ты не тратишь время, ты приобретаешь там. Я не знаю сейчас, на какой стадии мы находимся, я надеюсь, что наши ворота грозно закрыты, и отношение к солдатам выровнялось. Надеюсь просто. У вас же еще национальный вопрос очень сильно стал. В армии? Да. Да, я попал, нас двое попало. Я и парень по фамилии Застенчивый. Ну, он так и выглядел, как Застенчивый. Вот нас двое белых попало, и ребята все были из братских республик. Все. Из юга братских республик. Из юга братских республик, да. И, в общем, поначалу-то ничего, потом, когда прочитали «Мастер спорта», только ленивый не захотел проверить, так ли это. А какой бы ты мастер спорта не был, против табуретки как бы мало приемов. То есть проверяется не «давай один на один выйдем». Нет, что, это вообще нет. Это нет. Я помню эти замечательные моменты. Наверняка они в результате-то что-то и дали. Наверняка, когда ты стоишь на куче угля, в которую тебя загнали, и говоришь, не будь ты сукой, давай вот один на один. Ха-ха, и под общий хохот тебя молотят ногами дальше. Наверняка это что-то дало. Так я себя пытаюсь успокаивать. Но, скорее всего, нет. Самый жесткий день вы помните в армии? Ну, каждый. Каждый. Да. Были моменты, их было много под конец армии, когда я получил ключи от библиотеки. Да, ну, уже полагалось. Получил ключи от библиотеки, и мне даже разрешалось ездить в полк, выбирать уже произведения. Вот там я начал читать, там и созрело в неокрепшем мозгу желание бросить ЛЭТИ, Ленинградский электротехнический институт, из которого я уходил в армию со спорткафедры, и поступить в театральный институт. И там я читал, там я писал. Сука, ты так скрипишь, что меня отвлекаешь. Даже мне было слышно, Андрю. Скрипи, да. Ты художник. Ты художник, ты так видишь жизнь, скрипи сколько хочешь. Да. Читал, писал, и я приехал домой из армии уже с исписанными талмудами, с выученными абсолютно какими-то вещами для поступления. Я точно знал, что я буду поступать в театральный. Я забрал документы из ЛЭТИ и приперся уже в театральный институт. Я прочитал, что вы приводили в пример одного из парней, который служил, детдомовца. Да. И который смог наладить отношения каким-то совершенно диким способом. Да, да. Когда нас построили и избили, он просто ночью встал и сломал табуретку и забил. Ну, не до смерти, конечно, главного деда. Нас отправили всех на эту самую, на вахту, чистить картошку, и они все толпой пришли разбираться. Он взял просто ножом, фух, вот так полоснул, и тоже следующему грудь. Его больше никогда не трогали. Ну, вот это воспитание детдомовское, этой жесткости мне тогда не хватало. Почему я обо всем этом спрашивал? И я вот сижу и не понимаю. Фильм «Чистилище». Да. Который вышел в 90-е, да. Но который любому, кто его смотрел, памятен до сих пор. Угу. Вы сыграли там очень ярко и для многих незабываемо. Угу. Отец одного из людей, который когда-то делал нашу программу, угу. до сих пор вас не любит. Вот просто не любит, ровно потому, что он прекрасно вас помнит в той роли. Он не может вас ассоциировать с кем-то другим. Неплохо получилось у меня это, да. Так вот, угу. я думал, что после такого армейского опыта вы даже в кино... Ни за что форму не наденете. Не-не-не, никакой параллели здесь нет. Армия — это армия, отклеился и отклеился. Причем здесь это? Нет. Как вам снималось в этом... В «Чистилище»? Да. Александр Глебович, он в принципе больной человек, заряженный в хорошем смысле слова. Когда я его спрашивал, почему в 6 утра смена начинает? Почему в 6? Что это за смена в 6 утра? Он даже не понимал вопроса. Он говорит, ну как, я в 5 кормлю лошадей. Если я в 5 кормлю лошадей, значит, в 6 смен начинается. И это было абсолютно логично для него. Если надо, он брал камеру, оператору говорил, отойди, что ты сидишь на коленке тут, отойди. Брал камеру, так блевотину разгребал и ложился. И снимал снизу, вот ну, тут же наблевано, да какая разница, зато красиво. Он ненормальный, он заряженный человек. Я очень жалею, что он закончил снимать. Был хороший сценарий, он после этого что-то там нашмалял. и кризис начался, там кого-то из его спонсоров там убили или посадили, и вот лавочка прикрылась. А так, мне кажется, он мог бы снимать хорошее кино. А вы помните свой монолог, когда вы с танкистом общаетесь? Нет, нет. Ну, там, в общем, вопрос... Я помню другие моменты, поскольку было очень холодно, мы снимались в колготках женских. Очень холодно было, поэтому под вот всем камуфляжем были колготки. И тут же я прыгнул в машину и ехал на корпоратив. И мой директор, тогда у меня был Андрей, такой крупный парень. И вот мы едем, несемся, и он тоже в колготках, потому что он целый день тоже там. И он говорит, если сейчас мы попадем в аварию, И нас в морге начнут переодевать, мы оба с тобой в колготках и в боди каком-то утепляющем. Вот это я помню. Что касается работы, вы знаете, есть артисты, которые несут через всю жизнь свою любовь к своим ролям и могут в любое время дня и ночи процитировать их. Я к этим людям не отношусь. Мне кажется, что ничего нет интереса самой жизни, поэтому я стараюсь забывать то, что я делаю на площадке, и не тащить это с собой. Тем не менее, вдруг вы вспомните свои ощущения от этого. Я напомню сам, там очень эмоциональный монолог, ну это монолог, потому что он не отвечал танкист, когда вы предлагаете ему перейти на его сторону, и вы говорите, что я здесь воюю за небо, за каждую травинку и все остальное. А за что ты воюешь? Вы когда это читали и произносили, у вас какое вообще отношение к чеченской войне после этого возникало? Мы, я боюсь, с вами завязнем сейчас в этой беседе. Я вам просто попробую сказать, что на сегодняшний день, наверное, во мне расцвело то, о чем я думал и мечтал всю жизнь. Мне отвратительно все, что связано с агрессией. Вот просто все. Вот, видимо, примерно такое отношение было и тогда у меня. Я потом сделал спектакль, который назывался «Территория». Достаточно банальная история, которую мы сами написали, не я. Сцепленные одной цепью бегут из плена чеченец, командир полевой, и русский парень. Вот они бегут. И от ненависти, от просто в прямом смысле слова, от желания перегрызть друг другу горло. Мы это все делали, мы тренировались долго. И в те минуты, когда мы играли этот спектакль, зал стоя аплодировал, потом молча стояли, бывало. То есть это на разрыв был спектакль. Вот этой ненависти, звериной абсолютно, мы пытались ее передать до конца, до любви, когда один другого тащит на себе, уже практически мертвого, уже без цепей. И мы его закрыли, потому что разные были ситуации. Вдруг в зале начинали драться люди. Да. Разных национальностей? Да, мы хорошо его играли. Вот прямо хорошо играли. И на него был вал. Но мы отыграли 1.5 года и свернули его. И по внутренним тоже ощущениям тяжело. Я не хочу больше вот сталкиваться вот с агрессией, с грязью. Ну, я просто не хочу. Актерам, которые играли бандитов, например, в «Брате», сами братки потом подгоняли за хорошую игру, там, золотые часы, тачку или что-то еще. Ну, респект выражали. А знаешь, все прошел я. У вас тоже такое? Конечно. От кого и за какие роли? Не за роли. Ну, в результате, наверное, за роли, но это вот за отношения. Димуля, что ты там носишь? У меня дешевые часы. Я не носил вообще часы никогда. Так вот, что было, собственно, что на курорте понравилось. Ух ты, смотри-ка ты с сердечком. Что ты там носишь? Я говорю, да вот самое. На следующий день. Носи нормальное. Я говорю, Cartier, Паша. Тысяч, наверное, 40 долларов, 50. Я говорю, что вы. Роман, не надо. Блядь, от чистого сердца, ты чего? Я говорю, не, лучше пристрелить. На сам. Спасибо. Берешь. И носили? Они лежат где-то, да. Лежат. Я не ношу часы, тем более дорогие. С машиной та же история, когда у меня угнали машину. Вот. Димуля, приедь, да? Тоже другой. Я приезжаю. Это суки, это не наши, Дима, это залетные какие-то. Вот. Мы найдем. Засекай время. И не нашли. Вот. Я говорю, не нашли. Да, на, деньжат. Купи нормальную машину. Я говорю, не надо. Правда, от чистого сердца. Я говорю, не, лучше застрелите. На, сам. Вот такие вот вещи. Слушайте, да. А это никак... Вы должны же что-то взамен на это? Это же как Марлон Брандо в «Крестном отце», что мы окажем тебе услугу. Да. Но там помните, да, что ты мне ни разу не предложил свою дружбу. Я как бы предлагал дружбу, открытое отношение. Я с удовольствием приезжал на какие-то праздники, даже вел их. Я искренне достаточно этих людей считал, ну, своими товарищами, старшими товарищами. И вас ничего не смущало в биографии? Меня смущал их образ жизни. В отношении ко мне меня не смущало ничего абсолютно. Эти люди, если они ненавидят, я проходил и это тоже, и нашим уважаемым зрителям, может быть, не стоит это знать даже, я проходил это, когда мне говорили, я тебе, сука, почки сейчас вырву. До уважительного очень отношения, теплого. Какая-то реакция от людей из Чечни за роль в «Чистилище» вам прилетала? Позитивно, негативно? Нет, негативный точно нет. Я, вы знаете, как тест на возраст, хулу и похвалу приемли равнодушно. Я не зависаю абсолютно над этими вещами, поэтому что было, то было. Хула, запишите себе еще одно слово. Зависаю. Да. И зависаю, да. Спасибо. Точно, никогда не обращал внимания, зависаю. Мне отвратительна любая агрессия, да. Сказали вы. Да. Мультик про ракеты, способные долететь до Флориды, вам тоже отвратительно? Я его не смотрел, да. Думаю, да, я так что-то вспоминаю, да. Я этого не понимаю, как и надписи на Берлин, как и надписи можем повторить. Что это вообще? Кто ты такой, кусок говна, что ты хочешь это повторить? Я-то помню еще, как я с дедушкой ходил на праздники на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, вот, с одной лишь фразой, ну, чтобы не было войны, выпивали. И вдруг ты едешь, сука, с надписью на Берлин, можем 41-45 можем повторить. Ты чего, парень? Чем манит кино? Вот я... объясните мне, как человеку, сказка, который нет. Сказка. Я смотрю «Батюшки». По поводу вот Калоев. Я смотрю на себя на экране. Это персонаж. Тут же я в этом же гриме. Вот даю интервью. Это Нагиев. Тут же та же борода. Все тоже. Нагиев. Там смотрю персонаж. И прям, ой, это же мистика. Это прям сказка какая-то. То есть тем, что это фабрика грез, что вы ее создаете. Мир иллюзий, да. Мир искусства в принципе мир иллюзий. Поэтому мне это очень нравится. И я поддерживаю эту иллюзорность в общении. Я стараюсь не разрывать границу между собой, зрителем. Не потому, что я высокомерный, а потому, что я помогаю зрителю сохранять вот это ощущение иллюзии. Восприятие себя как актера, как персонажа вот с экрана. «Голос» — лучшее шоу, которое вам приходилось вести? Боюсь показаться слишком умным, вот. Хотя вряд ли получится. Мне все равно, какое шоу из тех, которые я вел. Я везде одинаково работал, одинаково выкладывался. Я думаю, что «Голос» — самое праздничное, самое яркое, самое неожиданное. То, наверное, чего не хватает в результате. Мне нравится антураж, мне нравится тот вкус, с которым это все вот сделано, декорации, какая-то свет, праздничность. Мне очень нравится, что наши западные коллеги не дают нам отклоняться. Это тоже очень важно, потому что на первых порах мы-то не понимали, куда мыло тереть. И помните, были две звезды, Я единственный, кто, по-моему, 3 года вел эти две звезды, с чего, собственно, и пошел вот этот камбэк, о котором говорят большевики. Вот поначалу я в голосе пытался выбегать на сцену, говорит, ну как вы не повернулись, а? Как вы могли? Посмотрите, у него нет 2 пальцев. И наши говорили, это наша ошибка. Я нажимаю. И я нажимаю, вышли иностранцы, сказали, еще раз ты выбежишь на сцену, мы собираем все это говно и уезжаем. А иностранцы прям за кулисами следят, да, супервайзера, да? Да, мы бы растащили все это вот на эту нашу задушевность, понимаешь, на эту болтологию бесконечную. Мы держим динамику теперь, я понял, о чем они. Мы держим вот эту динамику, и от этого это бум-бум-бум. Идет, и, в общем, цифры ты, ну, мама, не горюй. Есть кола, вот есть кола. И вы знаете, да, что если в колу не добавить, наши пытались, да, на каком-то этапе, зачем сахара столько сыпать? Ну, 2 мешка можно не досыпать. Нет, автомат останавливается сразу. Вот то, что они делают, это вот кола. Ты не можешь. Ты можешь раскрашивать что-то. Ну, будь любезен держать ритм, держать формат. Это абсолютно правильно. Поэтому их шоу идут годами, а у нас это уже на 3-й сезон. Ну, невозможно смотреть. Когда-то была программа «Большие гонки», где быки бегают. И это шоу, когда бык на рога, и все там рискуют. И вот я засек из 1,5 часов программы 12 минут самих конкурсов. 12 минут конкурсов. А остальное прелюдии? Все, прелюдии это в сексе, а там это вот пиздобольство просто, бесконечная болтовня о жизни, о том, о песне, какие вы пели, а это, а показывают его еще. Я всегда старался разговаривать динамично, остро, чтобы какая-то фраза могла смешная или умная, или глупая, но войти в монтаж. А вот эти бесконечные беседы, они губят просто, на мой взгляд, программы. Псевдозадушевность, которая в программах не всегда нужна, а точнее почти всегда не нужна. Важно зрелище, динамика, красота и умность происходящего. Если это не что, где, когда. Хотя тоже. Все ваши конферансы, как говорил мой дед, угу. Там что-то есть действительно от вашего деда? К сожалению, почти ничего. Наверное, общее восприятие жизни, чувство юмора, это передалось и от деда в том числе. Но большинство цитат — это придумано, выстрадано в ночи, украдено, переделано. Это подготовка. Мне тексты не пишут, поэтому я вынужден сам, уж как, что называется, мы академиев не кончали, вот как себе представляем штрудель, так и пекем. Поэтому вот что вы слышите, это мое все. Вы рассказывали, что дико не хотели вести «Голос дети», а «Голос 60+.» Если на «Голосе дети» я вот лежал под дверью руководства, да, в слезах, умоляя, то 60+, ну, были у меня такие большие сомнения, которые к моему вот счастью, удовольствию просто развеялись очень быстро, потому что настолько умные, интеллигентные люди, у которых за плечами жизнь, большое образование, большой опыт, абсолютно отсутствует пафос, абсолютно отсутствует. На каких-то вещах я... Какими-то вещами я любовался. Например, стоит дядька, 71 год, прямой, красивый, просто спортивный. Рядом жена 29 лет и ребенку год. И можно обсуждать там правильно, неправильно. Но я стоял и думаю, что ты колешь, гад? Что я хочу, колите мне то же самое. А есть вещи, когда человек говорит, это хлеб, я я напек сам хлеб. Это очень полезно. Вот это хлеб для здоровья. Это вот яйца. И вот эта настойка для здоровья. Это про бродой. Все это седой, старый, без зубов. А эта вот настойка, она прямо так хорошо для здоровья. А вам сколько лет? Ой, мне уж 56. Думаешь, ты сам-то понимаешь, что ты себя губишь. Смутило ли вас, что программа «Голос 60» появилась одновременно с пенсионной реформой? Одновременно с тем, как все госмедиа должны объяснять людям, что старость не порог, живите, работайте, бла-бла-бла. Перед съемкой пришли руководители проекта, и начали говорить, 60+, ведь придумали еще полтора года назад. Это вот вынашивали, пробивали и писали. Никакой параллели с пенсионной реформой нет. Вот здесь я вам совершенно официально и честно заявляю, вот это чистое совпадение. Вот просто чистое совпадение. И больше скажу, ни одного раза я не позволил себе провести. И это даже было рекомендация руководства никакой параллели не проводить. Это шоу, которое призвано развлекать и нести какой-то положительный заряд без всякой примеси политики. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Очень разное, такое двоякое у меня восприятие. С одной стороны, ведь такой пенсионный возраст, который принят у нас в стране, он практически во всех цивилизованных странах. Выхода просто нет. Нас становится столько много, так много, что просто не прокормить уже. И, наверное, выхода нет. Это с точки зрения государственности, я понимаю, что вот просто нет выхода. С точки зрения человеческой, если бы у моей бабушки был пенсионный возраст, сколько там, 63, да, поправьте меня, или 60? Уже 60, да. Уже 60, да. Если бы вот 60 был, я бы не ел бы бабушкины пирожки, я бы не ходил с ней за ручку, за малинкой, когда она в Сестрорецке стояла, собирала вот эту малинку и мне маленькому давала. Я бы это пропустил. Дед, если бы он до 67 работал, он бы не научил меня кататься на велосипеде. Вот эти вещи бы мы промахнули, я бы промахнул в своей жизни с величайшим для себя сожалением. Поэтому с точки зрения человека мне просто ужасно неприятно констатировать, что теперь это будет так. Опять-таки говоря о государственности, ведь за границей человек работает, достойно живет благодаря очень приличной зарплате и потом очень достойно выходит на пенсию, имеет возможность, да, об этом уже говорено-переговорено, и жить, и путешествовать, и разводить гортензии в собственном садике. Еще одно слово вам в копилку. Не, гортензии, но... Гортензии, да. Биология. У нас, когда ты тянешь эту лямку всю жизнь проклятую, а потом выходишь, и твоя зарплата 13 тысяч, хотя некоторые в последнем обращении сказали 14, похоже, что все-таки 13 с чем-то. 13 тысяч, это в долларах, меня поправьте, это... Меньше 200. Чуть больше, да, 200, это немного стыдные суммы, которые даже неприлично произносить просто. Поэтому принятие этого возрастных рамок здесь — это такая тяжелая история. Тяжелая. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В «Окнах» была сцена, где там всем раздавали более-менее пиздюлей. В одной из них дали вам. Кто это придумал? И приходилось ли вас на это уговаривать? Комиссаров, да. Депутат Госдумы. алкоголизм на детские фантазии лег. И все здесь срослось. Он родил эти окна, но, собственно, как бы с окон все и началось. Все эти драки, и когда закрыли окна, я набрал кредитов тогда, хотя очень хотелось в Москве жить. И, ну, впереди же еще год, поэтому я так подрасчитал примерно, mm-hmm. сколько я получу за год. Взял там какие-то долги, и программу закрыли. Вот это был шок. Но к вечеру мне сразу позвонили с Первого канала, сказали: «Добрый день, вас вызывает Константин. Если у вас есть возможность, вы могли бы приехать к Константину Львовичу Эрнсту?» Я говорю: «Сейчас я посмотрю, когда я могу». Мне сказали: «Вы можете сегодня в 16». И я приехал. То есть еще практически я не знал, и никто не знал о закрытии окон. Он это узнал, и через час мне позвонили. Вот я вошел к нему, и он сказал: «Здравствуйте». Мы никогда не встречались. «Вы очень талантливый человек. Вы очень талантливый человек. И вы последние 3 года хорошо поработали и создали устойчивый образ гоблина». Гоблина? Да. «Добро пожаловать на борт». Вот. И меня взяли на Первый канал. В той серии, когда по вам прикладывались, это же постанова была? Это была постанова, конечно, и репетировали. И под кроватью была спрятана ампула с кровью, и когда, да, мне замочили в грудь, и я на эту кровать упал, ампула закатилась, и меня уже вытаскивают, как репетировали каскадеры, а я ее найти все не могу. И вот в последний момент меня тащит, я ее нахожу и успеваю пихнуть в рот, и кровь. Угу. Если вы наткнетесь на это сейчас, вы скорее это хохочете? Сейчас идет. Это сейчас идет. Я стараюсь, мне неловко это смотреть. Это идет, конечно. Окна-то идут по каналу. Как страшно включать телевизор. Не. Говноканал 2 написано. Mm-hmm. Я натыкался. Я и тогда это не смотрел. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В 2014 году завершался «Голос». Да. И было 2 сцены. Да. Во-первых, я видел, как вы говорите: «Я с вами прощаюсь». Ага. «Я с вами прощаюсь». Да. Да. «Прощаюсь». Да. И я, в общем, зафиксировал, что это значит, что в следующем меня не будет году. Угу, угу. А и в этот же момент Константин Эрнст, который говорил то, что жюри заканчивает, да. У вас дембель. Я аж прослезился. Жилин, да. И Нагиев, да. Ваша, да, служба продолжается. Да. Что-то я не понял, как одно с другим сочетается? Что тогда значило ваше «Прощаюсь»? Я попрощался. Я не помню, но франшиза вот была куплена, по-моему, на 1 или 2 раза. Я не помню, какой это был по счету, 1 или 2. И я попрощался так, как я себе это представлял, как я себе это написал. Я поблагодарил каждого за вот это время, которое мы провели вместе. Мое отношение ко многим членам жюри изменилось где-то в лучшую сторону, где-то выровнялось, где-то вопросы возникли. Но я попрощался в конце совершенно искренне, я даже прослезился. И тут на сцену выпал Константин Львович и сказал, что ты-то куда, у тебя особый наряд на все 15 суток, поэтому ты стань назад в ряд. А то есть вы серьезно рассчитывали, что можете не продолжить? Я работаю, я служу на Первом канале. Там рассчитывать на то, что ты продолжишь завтра, бессмысленно абсолютно. Поэтому я просто делаю с одинаковым усердием. Это значит, что далеко не обязательно одинаковый выхлоп. Что в первом сезоне, что в 9-м буду делать. Я стараюсь. Дальше уже, как они там решат, я могу сказать, что с годами то, что я приобрел для себя, я не боюсь, что меня турнут. У меня ушел это состояние страха. 10 лет назад, 15 лет назад я держался и переживал. Сейчас я, в общем, спокоен. Не потому, что у меня где-то что-то накоплено. Я просто стараюсь быть спокойным. В конце концов, я думаю создать, если что, YouTube-канал и брать интервью у популярных, хороших людей, рэперов, ну и вообще у говна какого-нибудь, да. А когда этот страх ушел? Что-то произошло? Был поворот тумблера? Нет, я думаю, это тот щелчок, о котором когда-то мне говорила Татьяна Григорьевна Васильева, когда мы снимались в «Прапорщике Задове», а мне посчастливилось, последний год я снимался с ней, с Любой Полищук и с Люсей Гурченко, так мне было позволено ее называть. И вот в этих беседах, в редкие наши обеды, поедание кинокорма из этих корыт, мы разговаривали. И вот Таня сказала о том, что после 45 щелчок происходит, и мозг начинает в геометрической прогрессии набираться ума. До этого, говорит, не верь, это все фигня. До этого это вот никакой не возраст для мудрости. Да, вот дальше пошел. Может быть, вот этот щелчок произошел. У меня сейчас уже... Я актер, я могу идти в театр, я могу делать интерпризы, я могу ничего не делать. Вы ввели прямой эфир «Голоса» через несколько часов, минут после того, как узнали о том, что умерла мама. Да. Как это возможно? Это ужасно. Я приземлился, я прилетел на «Голос», съемки в 2 часа дня, прогон в 2 часа дня, дальше перерыв часовой, и мы выходим на прямой эфир. Вот в 2 часа я должен войти на прогон. Я приземлился, мне брат позвонил, сказал: «Дим, все, мама умерла». Вот, я выхожу на прогон. Вот в этом состоянии. Потом, как вы понимаете, час перерыва — это еще хуже, когда ты один сидишь в вагоне и варишь, гоняешь мысли. И выходишь потом на прямой эфир. Тяжелая история. Это к разговору о нашей с вами профессии, что, да, зрителю все равно, да и ни к чему знать, чего у тебя там. Ты должен это сделать. Когда-то я очень противоречиво относился к информации, как и все обыватели, противоречиво относился к информации о том, что Шварценеггер не полетел на похороны папы. Да как ты мог? Это же папа. Вот я был близок к этому. В общем-то. Расскажите об одной штуке, можно не об одной, а можно об одной, которую вас научила мама. Мама? Мама вообще мудрый человек. Если с папой мы сейчас, в общем, в теплых отношениях, после смерти мамы мы, естественно, стали с братом папе названивать каждый день. Ну, как ты? Он сказал: «Вы что, теперь мне, что ли, надоедать будете все время?» То с мамой, конечно, были вот эти вот задушевные. Она вообще очень умный человек. Я помню историю, когда мы с мамой шли, я ее встретил у метро, я уже был взрослым, мне было лет 17, и мы шли от метро, она преподавала в Академии связи, и мы шли, разговаривали, и она спросила: «Как у тебя с Олей?» Я говорю: «Ой, замечательно, мама, вот столько всего нового, необычного, я еще такое удовольствие получаю». Она остановилась и сказала: «Димочка, ты должен жить так, чтобы сначала хорошо было ей. А потом, если останется время, чтобы хорошо было тебе». И вот я это запомнил навсегда. До сих пор я пытаюсь. Естественно, возраст накладывает свой отпечаток, когда хочешь зевнуть, пукнуть и заснуть. Но нет, вспоминая слова мамы, я пытаюсь из оставшихся сил делать хорошо ей. Вы были на прожарке, первой, после которой не запустилось это шоу. Да. Они еще сняли тут же. Первая была со Шнуровым. Показали ее просто второй, да? Ну да. Как вам? Мне вы мучились или кайфовали? Я не очень понял по вашему выражению лица. Вот раз вы не поняли, значит, это где-то близко так и было. Я не мог понять. Потом бы я, наверное, вошел в колею, если бы это было несколько раз, а мне предложили ее вести дальше. Там что-то с ведущим не срослось, и меня вызвали, сказали, что будешь вести. А потом Константин Львович решил лавочку прикрыть в принципе. Я так понимаю, что количество возмущенных смутило? Не-не-не, количество шуток, которые в прожарке могут быть на Первом канале, оно ограничено. Mm. Они не могут быть очень жесткие, они должны быть, я настаивал, чтобы они были жесткие, и когда мне прислали шутки обо мне, я не вычеркнул ничего, я считаю, что надо, если ты соглашаешься на этот режим, то надо мочить прямо. Да. А их заранее присылали? Прислали, а вот как тебе? Не слишком ли? Не все, но вот некоторые. С Ларисой Гузеевой, потому что, ну, они такие тонкие. Да, вот после той самой прожарки у меня возник вопрос. А вы с Гузеевой были парой когда-то? Ну, она-то была мега-звездой, супер просто звездой. Это был вот взлет после романа этого, как жестокий романс. А я был студентом, совсем студентом, чуть ли не второкурсником. И вдруг институт, мы сидели, как всегда, на ступеньках около нашей аудитории, что там курили, ели какие-то сухарики, и вдруг загудел институт. Гузеева, Гузеева. И вот она пришла. И она училась несколькими курсами ранее у моего же педагога. И вот она поднималась какой-то небесной совершенно красоты, небесной, с каким-то модным американским режиссером русского происхождения. И мы, здравствуйте, и она, да, вот здесь я училась, а здесь она всегда, она вообще позер по жизни. Да, здесь я училась, моя альма-матер. И вот я вечером иду домой по Невскому проспекту к Маяковской, и она идет, и Невский так и останавливается немножко. И она, и я иду, и она идет, и я, проходя, говорю, добрый вечер. И она так, вау, Петровец, мы учились у Владимира Ильича, Петровец, пошли с нами. Это вызвало очень неприятное ощущение у этого режиссера, видимо, ее любовника. Я говорю, а куда? Она в Дом журналистов. Попасть в Дом журналистов – это еще круче, чем попасть в Дом актера. Этот ресторан, понимаешь, дом. И вот я плетусь. И дернул меня черт на пицца там. Вот. А Лариса, в принципе, это любила. И она, Димыч, смотри, я колготки зацепила. Я говорю, давай, блядь. Снимем посреди ресторана. И потом что-то понеслась, там меня выкинули оттуда. И как-то пошло-поехало. Ну, вы были парой в итоге? Это всплеск. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Последняя тема. Какой у вас уродливый телефон? Почему красный? Что там написано? Там написано «Punk under my skin». Господи, а вы же взрослый дядька, Юрий Александрович. Лучше цитаты ВКонтакте. Да? Это... Как переводится? Серьезно надо перевести? «Панк под моей кожей». «Панк»? «Под моей кожей». Это, кстати, мерч питерского бара из вашего родного города, улица Рубинштейна. Если почитать то, что вы говорите про происходящее вокруг, в нашей с вами родной стране... Где почитать? В ваших интервью. А, в моих интервью? То складывается впечатление, что вы далеко не всем довольны. И, наверное, это впечатление, как я не пытался его скрывать и вуалировать, наверное, оно не безосновательно. Вы знаете, я патриот по своей природе. Я благодарен и люблю то место, в котором я нахожусь. Я родился здесь. Мои все предки вот откуда-то оттуда, из Ирана, из Германии, бабка. Но мы вот здесь родились, я за это очень благодарен и очень люблю свою родину. Есть вещи, которые от этого, чем больше человек любит, от этого, наверное, больше вопросов сегодняшний день в нем ставят. От этого больше негодования и... недоумение, как минимум, как минимум. Давайте вернемся к тому моменту, когда я вам говорил, что я, мне отвратительно все, что связано с агрессией, поэтому я стараюсь обходить эти слова, я ненавижу, я не хочу, я бы уничтожил. Негодование, вот так остановимся на этом. Есть вещи, которые вызывают у меня вопросы. Какие? И негодование. Я считаю, что мы цивилизованной страной должны стать. И несмотря на послужной список, если он, конечно, есть, на заслуги, если они, конечно, есть, нельзя баллотироваться туда или не туда, сколько захочешь раз. Нельзя этого делать. Какой бы ты ни был человек, ты человек, подверженный соблазнам, искушениям. И какой бы хороший ты ни был, со временем ты обрастаешь связями, кумовством, дружничеством, что претит правильному руководству и полету мыслей и фантазий. Нельзя этого делать. Есть написанный, и у нас это, кажется, было, да? Написанный срок, сколько раз ты можешь ходить во власть. Хотя добавляется, как выясняется, одно слово «подряд», и смысл меняется абсолютно. Вот я не считаю, что нужно ходить во власть столько, сколько тебе заблагорассудится, какой бы ты хороший ни был. Ну и ряд вопросов, которые у меня, в общем, тлеют в голове. Я, это не значит, что я пойду на баррикады. Я, видимо, не поддерживаю и тех, кто с той стороны. Мне почему-то кажется, что они испытывают какие-то личные тоже амбиции. Ну вот, я вам объяснил. Ваша цитата, которая в холод меня повергла немного. При моих вспотевших подмышках, это вы сейчас меня хлестнули просто. Мы медленно, но верно движемся в сторону Кореи. Это я сказал? Юрий Александрович, вы-то сами тонете. И меня пытаетесь в этот омут затащить. Это чего не скажешь в шутейном разговоре, а я пошутил, вы посмеялись. Наверняка я что-то перепутал в этой цитате. Хотя тенденции наметились. Давайте будем честными. Тенденции наметились. Если вы откроете сейчас новостные какие-то эти самые сайты, там написано такие заголовки, что вот просто хочется смеяться. Наш лидер загнал под лавку Америку. Зачем вы это, пишете? А? Как бы чтобы что? Для чего? Куда кого загнал? И для чего загонять-то? А? Вот эти вещи, как бы, я не совсем понимаю, мягко говоря. Я слышал, что вы еще в 90-е с Путиным пересекались. Где и по какому не просто пересекался. Я бы имел удовольствие трудиться вместе. Я возглавлял штаб. Я тогда был самый популярный диджей. Я 4 года получал приз «Человек года» в Петербурге. И вдруг стал самым популярным радио-диджеем России. И меня вот конъюнктура... Меня дернули на перевыборы Собчака Анатолия Александровича. И я как бы возглавлял, можно сказать, ну, это так мне сказали, конечно, ничего я не возглавлял там, кроме своего горшка. Но сказано было так. Штаб молодежного движения по перевыборам Собчака. И вот мы ездили по городам и весям, агитируя. И, в общем, делали неплохие вещи. Раздавали какие-то, подожрать было нечего, пайки, подарки ветеранам, там, какую-то гречку. И вот этот пазик, на котором мы тряслись, реально пазик, новый, чистый, хороший, но это не был вот Мерседес какой-то с затемненными стеклами, это был обычный пазик совершенно. И не Икарус даже? Даже не Икарус, просто вот пазик небольшой, мобильный. А я вообще Собчака видел даже часто на улице, просто в машине, вот, ну, не в девятке, конечно, но просто в машине, дремлющим. Я его видел несколько раз просто так. И он пользовался этим. То есть тогда еще не было вот этих сумасшедших кортежей. И вот он сидел в пазике на первом сиденье, о чем-то думал. Я сидел сзади. Не могу сказать, что это всегда случайно происходило. Нет, это была запланированная акция. Мне казалось, что так лучше сидеть в данной ситуации. Он сидел, я сидел, смотря ему в седой затылок. Сзади сидел Владимир Владимирович. И Владимир Владимирович периодически меня спрашивал: «Дим, вам хватило гречки, тушенки, сахара?» И я односложно отвечал: «Да-да, спасибо». «Дебил, да-да», отвечал. Не развернуто, а «да-да». Что это за разговор? Ну, знал бы, да, где упадешь, соломки бы подстелил. Вот, поэтому... Что бы вы делали? Подробно бы рассказывали? Конечно. Я лезли бы в дружбу? Конечно, разворачивался бы. Я шучу, наверное. Шучу. Мне никогда было не свойственно, и никак я не мог научиться вот этому дружить с кем надо. Но вы мне приятны, Юрий Александрович. Мамочки мои. Когда вы в последний раз пересекались с Путиным? Было ли это уже после того, как он президент? Мне какие-то приветы иногда передавали. Вот. Недавно я вот в Кремле пересекся с ним на юбилее КВН. Прочитал стишок я, который накидал, вот пока ехал. Ибо не пришелся он ко двору, этот стишок. Вы помните его? Друзья, 55 КВН, почти столько же, сколько и мне. Только он в шоколаде, а я почему-то... Но над нами Владимир Владимирович смотрит, как мы там плывем. Мы не тонем, Владимир Владимирович, ведь мы весело очень живем. В оригинале было «Мы не тонем, наш повелитель». И вот в последний момент, когда я уже его читал, я решил от этого отказаться. Не могу сказать, что это вызвало у всех восторг. Масляков кашлял? Молчал? Почему кашлял? Кашлял. Спокойный, белый, стоял, не дышал. Со словами «Ты все прочитал, наш Карамзин». А Путин? Я можно не буду рассказывать. Меня пригласили сразу. Сразу пригласили, да. Никаких... Куда пригласили? Поговорили. Нет. Там же это все, это Кремль был. Вот. Ничего, ни слова об этом не было сказано. Ну, потом я увидел, что все это подрезано, подчищено. Вот. Я не думаю, что такая большая, сильная власть должна... всего бояться. Мне кажется, что если ты большой и сильный, не бойся, если за тобой правда. Если нет, тогда да, тогда надо стишки подрезать. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В последнем сезоне «Физрука» вы работали с Виктором Сухоруковым. Да. Что-то особенное? Мастер, видите, мастер, да. Есть вещи, к которым они, люди... вот этой, я его к старой гвардии отношу, хотя он офигенно выглядит, не готовы. Это динамика происходящего на площадке. Это огромное количество того, чего надо снять. Они привыкли работать с материалом. Долго точно так же подходила к работе Чурикова. Угу. Она репетировала, смотрела. Бормотала. Здесь другая чуть-чуть стилистика работы. Здесь надо снять кровь из носа 9 минут и положить на стол. И вспоминаются эти счастливые времена, когда тени исчезают в полдень. Снимали 3,5 года, когда можно было поработать, помять материал. Мы лишены этого. К сожалению, вот чертова отличительная черта сегодняшней индустрии. Это делает кино хуже? Да, конечно, безусловно. Лучшие фильмы Никиты Михалкова — это репетиционный период, месяц, собираются, читают. Это, наверное, важно. Вот мы молодежь, я и вы, работаем в других условиях. Юрий будет дуть, дуть. Блиц. Я спрашиваю коротко. Тихо, да. Итак, подмышки мокрые. Вы нормально? Погнали. У меня маскировка. У вас не там мокнет сегодня. Да, давайте. Да. Ну, без запаха же, ну. А? Ну, согласитесь. Чтобы не тянуть вас на дно, скажу, да, без запаха. За что вы бы отдали свою жизнь, не задумываясь? Не задумываясь. За детей и за любимую. За детей и за любимую. Сейчас, я думаю, что не задумываясь. Сколько у вас детей? Идите в жопу, Юрий Александрович. Я бы никогда не задал этот вопрос, если бы в процессе интервью вы не назвали, да, Кирилла старшим сыном. Это я назвал, да? Дебил. Отмот. Сын в основном старший, Кирилл, то есть, спрашивает. Вы знаете, я не потому не говорю о своей личной жизни, просто я себе эту жизнь выбрал сам. Чего там выберут, я не знаю, я не хочу. Да. Деньги или совесть? Чтобы не расстраивать тех двух поклонников, которые у меня есть, я скажу совесть. Хотя думаю, что есть моменты, когда жизнь может внести коррективы в это. Угу. А у вас так бывало? Сейчас мне кажется, что нет. Но вспоминая, когда я стоял в костюме банана на корпоративе, никогда мне нечего было жрать. А на корпоративе в костюме банана в шортах. Банан в шортах. Вот слезы у меня были. Я готов был кинуть эти деньги назад. В костюме банана. Потому что банановая компания, им надо было, чтобы я разыграл сам с собой сценку. И я стоял в костюме банана. Вот были моменты. Так, сейчас нет. А это нулевые? Сейчас. Да какие нулевые? 90? Ну да, да. Это в общем, не, это не так, чтобы. А почему это унизительно? Это же смешно. А вы мастер-комедия. Нет, нет. Я все готов смешить зрителя как герой со сцены, с экрана. Я, как Дима Нагиев, не готов быть смешным. А здесь стоит, сука, Нагиев в костюме банана. Причем он велик мне был, да, и вот он вверх так наезжал мне сюда. Как вялый член. Да, как вялый член. Зачем вы это сказали, а? Я и так в интервью услышал, что у вас маленький член и не спал всю ночь накануне. В каком? Вы кому-то из героев вдруг сказали. Причем вас никто ведь не спрашивал. Это вообще дебилизм. Как бы идет разговор, и вдруг вы такой, а у меня маленький член. Да, а, у меня маленький член. Вот. Я думаю, зачем мне эта информация, Юрий Александрович, а? Почему-то она не выходит, а? Наверняка перед сном, да. Там была фраза «допустим, маленький член». Не было этой фразы. Интернет все помнит. Хороший секс или хороший стейк? Хороший секс, хотя... Иногда уже, как сказал Джек Николсон, наконец перед сном захотелось просто почитать. Вот пока у меня секс побеждает стейк, но надо взять себя уже в руки. Бизнес, в который вы вложились, и он приносит бабло? Нет у меня такого бизнеса. Я с большим удовольствием помогаю своему брату, у которого есть сеть небольших мини-отелей. Блюз. Поехали дальше. Рекламировать Виагру или рекламировать пенсионную реформу? Виагру, Виагру. Че, это, конечно, что там. Оказавшись перед Владимиром Путиным в следующий раз, что вы ему скажете? 15 сантиметров, скажите, это не приговор. На интервью Ивлеевой произвело на вас впечатление? Не интервью Ивлеевой, а ваш рассказ почему-то. Да, вот, да, почему, казалось бы, столько вы брали интервью, но я из всего, из всей вашей творческой биографии вдруг вспоминаю, что маленький член. Доколе. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Пока мы переставлялись, я узнал, что вы знаете о Даниле Поперечном. Откуда? Это сегодняшний день, будь он проклят, нашей действительности, поэтому, ну как, будете сейчас хохотать, как сумасшедший, я еще и Оксимирона слушаю. Слушайте. В курсе, скажем так, в курсе. Это не то, что звучит у меня в машине или в наушниках, когда я на беговой дорожке, но я, по крайней мере, понимаю и отличаю, различаю их, и у меня есть мнение по поводу там каждого из рэперов, и как и мнение о Поперечном. Как он вам? Он вам нравится? Вот есть вещи он. Очень точные, есть вещи очень точные, но скорее они были точные и острые до того момента, как ему сделали замечание, что он слишком много шутит о политике и Путине. Вот там было остро, не всегда смешно, но, по крайней мере, много вот прямо откровений. Сейчас есть опасность, что пойдет мазня. Есть опасность. Хотя талантливый человек, который может себя найти, наверное, в любых условиях. Нас ведь что губит? Поток, поточность производства. У вас сегодня есть еще какое-нибудь интервью? Нет. И тем не менее вы находитесь уже на потоке. Когда-то это было очень ярким и, наверное, для артистов долгожданным событием попасть к Дудю, потому что это было очень-очень элитарно, выборочно и, опять-таки, точно. На сегодняшний день... После того, как придет Нагиев, ясно, что кто только не заходит. Здесь жопа начнется, да. Тяжело конкурировать. Это ваш велосипед, а? Нет. Не говорите мне, что вы ездите на этом. Нет. Да. Вы находитесь на потоке, мы закончились с приходом меня, пошли уже малопопулярные и интересные персонажи. дальше вы должны будете что-то сделать. Та же история когда-то с прапорщиком Задовым, да, когда-то это было, и народ хохотал, и мы вошли в книгу рекордов Гиннесса, и цифры были на разрыв совершенно. Потом мы встали на поток и сняли 350 серий. Из них тоже есть шедевры, есть совершенно бриллианты, но это секунды, секунды. Поток пошел. И это касается всего и всех. Как только мы становимся на поток, завал. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Да. Что вы подарите нашим зрителям? Я, поскольку вы меня не предупредили, ну, я списываю это все на... Болезненные ощущения. Недуг, да. Я очки готов передать, привезти. У меня есть небольшие. Солнцезащитные. Ну, да, в которых я хожу. Конкурс. Мы сегодня узнали то, что знаменитые подводки Дмитрия про, как говорил мне мой дед, это, в общем, лирические герои в ваших конференциях. Но в жизни более-менее каждого из нас были деды, которые действительно что-то говорили, что превратилось в афоризмы, и мы этими афоризмами можем поделиться. Напишите в комментариях что-то крутое, прикольное из того, что вы узнали от деда, и самая кайфовая, самая хлесткая фраза или некое поучение, оно заслужит этот приз. Да, с удовольствием, да. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам, Юрий, очень приятно общаться с умным, интеллигентным человеком.